В здание входили осторожно, по парам. Быстро осмотрели большой холл с кабинкой вахтера, регистратурой и уголком отдыха. Прошли в коридор. Баскаков отправил Севастьянова и Жаркова искать подвал. Логика подсказывала, что если здесь есть ретранслятор, то точно внизу. Жаль, не смогли сразу допросить пленного. Немного перестарался Паша, а приводить в чувство некогда. Первый этаж — длинный широкий коридор, по обе стороны которого двери в кабинеты и помещения. Здесь вроде бы тихо, никто не ходит, разговоры не слышны. Лестница на второй этаж, за третьим кабинетом слева. Наверх тоже не полезли. Баскаков оставил у лестницы Бескова сторожить. Помещение первого этажа осматривали быстро. Дверь открыл, заглянул, бросил взгляд по сторонам, дверь закрыл. Вчетвером справились за несколько минут. Из находок — несколько баулов и мешков, два огромных чемодана и плетеная корзина. Все это было в одном из кабинетов с надписью на двери «Старший дежурный». «Похоже, сваливать решили», — кивнул на вещи Аноженко. «Видимо, захват города им не особо по душе». «Опасаются обысков», — поддакнул Платов. «Значит, у них есть запасной вариант с доступом к источнику энергии». «Значит», — согласился Баскаков. «С первым этажом закончили, сейчас подвал. А если ничего не найдем, то второй этаж. Пошевеливаться надо, а то сами влипнем». В этот момент раздалась стрельба. Лестница в подвал была в дальнем углу здания за поворотом, рядом с уборной комнатой. Широкая, с рельсами для тележек. Внизу мощная двустворчатая дверь, над ней лампа. Севастьянов заглянул в уборную, а Жарков пошел вниз к двери. Он был на середине лестницы, когда обе створки распахнулись, и прямо на разведчика вышел человек в военной форме местного образца. В руках у него было оружие незнакомой конструкции. Следом за ним еще один человек катил тележку. Все произошло мгновенно. Сотрудник и Степан увидели друг друга одновременно, почти одновременно вскинули оружие и выстрелили. Пуля незнакомого оружия угодила точно в голову Жаркову и разнесла ее вдребезги. Тело Степана жило еще мгновение. Этого хватило, чтобы дожать спусковой крючок ТТ. Пуля ударила в стену и рикошетом ушла в потолок. Сотрудник прыгнул обратно, налетев на тележку, что-то крикнул и бросился закрывать створки. Выскочивший из уборной Севастьянов увидел лежащее на ступеньках тело Степана, кровь на полу и фигуру сотрудника. Дал от пояса длинную очередь. Одна пуля угодила сотруднику в живот, вторая прошила руку и попала второму сотруднику в бок. Только царапнула, но заставила упасть за тележку и не позволила открыть ответный огонь. Иван ударил по тангете радиостанции и крикнул: «Левый угол этажа, сюда, живо!» Потом залег за стеной, выставив ствол и дал две короткие очереди, целя в залегшего за тележкой сотрудника. Баскаков, Аноженко и Платов бросились на звуки выстрелов. Из соседнего кабинета выскочил Стасюк. Но едва они сделали несколько шагов, как заработал автомат дежурившего у лестницы Бескова. «Миша, Коля!» — крикнул на бегу Баскаков. «К Руслану!» Шестой, а может, третий, пятый, второй, не суть важно, пришелец, шел по второму этажу к лестнице, когда снизу раздалась стрельба. Немедленно, ни секунды, он рванул через пролет и выскочил на Бескова. Тот нажал на спусковой крючок. Наверное, взгляд успел зацепить стоявшую в углу фигуру, и пришелец скакнул в сторону. Две пули прошли в притирку, а третья угодила в локоть. Сустав разнесло на мелкие части. Адская боль скрутила пришельца, не дала закончить прыжок. И, взявший поправку Бесков, второй очередью прошил грудь пришельца от одного плеча до другого. Проследив за падением тела и за отлетевшим в сторону оружием, незнакомая модель похожа на один из местных ручных пулеметов, Руслан сменил позицию и взял на прицел верх лестницы. Когда прибежали Стасюк и Платов, он указал им на убитого и шепотом спросил: «Что там?» «Не знаю, Иван стрелял», — ответил Стасюк. «Давайте наверх. Только осторожно». Бесков пошел первым по левому краю лестницы. Платов занял позицию в правом углу пролета, держа под прицелом коридор второго этажа. Когда Бесков дошел до верха и осторожно осмотрел коридор, Стасюк и Платов поднялись к нему. Прикрывая друг друга и идя от двери к двери, они осматривали этаж, одновременно прислушиваясь к долетавшему шуму снизу. А внизу стреляли. Пришельцы вырубили свет и отступили вглубь подвала. Прежде чем спускаться, Баскаков вызвал Стасюка. «Что у вас?» «Один труп. Ведем осмотр этажа. Пока пусто». «Один в гараже, один на лестнице, и здесь один», — прикидывал полковник. «Значит, в подвале их не больше трех. И нас трое. Неравная игра. Они подвал знают, на ощупь пройдут. А мы впервые». «Ночник!» — прошептал он. Севастьянов оглянулся. Один из трех приборов ночного видения был у Жаркова. Тело Степана лежало на боку, залитое кровью. Иван присел рядом, осторожно снял с тела ранец и вытащил футляр. Надел прибор, включил. У Баскакова ожила радиостанция. «Командир, здесь чисто!» — доложил Стасюк. «Идем к вам!» «Ждем», — отозвался полковник. Через минуту прибежала группа Стасюка. Пока Баскаков разъяснял план действий, Бесков и Платов тоже надели приборы ночного видения. Потом вместе с Севастьяновым осторожно осмотрели коридор. Обнаружили две двери метрах в 15 от лестницы и поворот в конце. Бесков вдруг заметил мелькнувшую за дверью слева руку, переместил ствол. Через несколько секунд рука показалась опять, вместе с плечом. Руслан мягко надавил на спусковой крючок. Грохот выстрелов прокатился по коридору, заглушая крик раненого. В тот же момент из-за поворота показался ствол оружия. «Назад!» — отпрянул Севастьянов. И вовремя. Очередь прошла чуть выше уровня плеч землян. «Паша, гранату в дверь слева! Миша, в коридор! Руслан, идешь по левому краю! Иван, по правому! Все, что появится, гасите! Готовы? Да! Вперед!» В подвале был второй выход. В дальнем конце, за поворотом. Но в свое время пришельцы закрыли его, приварили решетку, которую сейчас пытались сбить. Это была непростая задача. Вдвоем, да еще под напором землян. Третий пришелец, получив пули в кисть и ключицу, помочь ничем не мог. Баскаков лично прострелил ему голову, когда разведчики добрались до дверей. Потом они забросили за поворот несколько гранат, прострелили коридор очередями и загнали пришельцев в последнее помещение, небольшую каморку. Пришельцы оборонялись отчаянно. Бросив ломать решетку, попробовали прорваться наружу, чтобы дать сигнал тревоги. В подвале сигнал не проходил. Они сумели ранить Бескова, к счастью, из местного пистолет-пулемета. Пуля прошила левый бок, но вроде никаких органов не задела. Тем не менее Руслан вышел из боя и был отправлен наверх. Остальные усилили огонь, зажали противника в каморке и запустили туда две гранаты из подствольников. «Все тела наверх», — приказал Баскаков после осмотра убитых. «Их вещи тоже». «Две тележки в генераторной», — крикнула Ноженко. «Там, наверное, ретранслятор». «Тащи все к входу. Иван за машиной. Может, трофейную возьмем?» «Но ее нахрен, тяжелая. Бензина не напасемся. В темпе, парни, наверху бой. Надо успеть уехать». Успели. Погрузку проводили под непрекращающийся вой снарядов и грохот взрывов. Артиллерия била по восточной части города. Треск пулеметов и хлопанье винтовок слышали отчетливо, а ор, мат и стоны с некоторым трудом. В последний момент решили ехать двумя машинами. В свою погрузили трофейную аппаратуру, оружие и тело Степана Жаркова. Во второй грузовик — тела пришельцев. Со двора выруливали на максимальной скорости. И, не сбавляя ее, помчали к восточной окраине. Но проскочить смогли только два перекрестка. Потом сидевший за рулем первой машины Бесков вдавил педаль тормоза до упора и вывернул руль. А Севастьянов выставил автомат в окно и стал бить короткими очередями по набегавшим из-за поворота солдатам. Форма на них была зеленая, на головах пилотки и стальные каски старого образца — консерваторы. Ибо коалиционисты носили форму цвета хаки и кепки или кепи с небольшим козырьком. С кузова заработал пулемет, хлопнул выстрел подствольника. Солдаты метнулись обратно под прикрытие стен. Вдогонку улетели еще две гранаты. Руслан свернул влево во двор. Сидевший за рулем второй машины Стасюк повторил маневр. Вслед вроде не стреляли. Двор, к счастью, оказался сквозным. Проскочили его и попали на улицу. В конце дорогу перегораживала баррикада. Опять поплутали и нашли свободный путь. Еще дважды попадали под обстрел, но повезло, проскочили без потери. Когда до городской окраины оставалось немного, Баскаков велел сворачивать на север, чтобы не идти к вокзалу. Там уж по-любому солдатни полно, а с северной окраины можно попасть к лесу. Что ж, свернули на север. Поехали вроде нормально. Солдат не видать, даже канонада поутихла. Откуда было знать разведчикам, что артиллерия прекратила бить, потому что от захваченного аэродрома к городу спешила помощь консерваторам в составе неполного батальона и двух танков? Грузовики землян вышли к грунтовке под носом одного из постов обороны. Солдаты посчитали машины своими, заплутавшими под огнем, и не остановили. Да и как это сделать, если те прут на полной скорости? Машины проскочили позиции обороны, нырнули во враг, лихо вынырнули из него и предстали пред светлые очи наступающих. «Вправо, блядь!» — заорал Севастьянов, увидев единственный путь к спасению. Справа шли частные дома и сады, но до них метров 150. Солдаты передовой группы наступающих, увидев в полусотни метров машины, остолбенели от неожиданности, но ненадолго. И как следует проводили самозванных гонщиков. Пули порвали брезент на первом грузовике и превратили в щепки деревянный кузов второго. Земляне как могли отвечали и заставили противника залечь. К счастью, следовавший за пехотой танк не стрелял. Видимо, танкисты пожалели снаряда, а то бы устроили большой бум. Когда до спасительных домов оставалось метров 20, танковый пулемет прошил мотор второго грузовика, а потом и бензобак. Машина встала. Из нее ласточками вылетели Стасюк и Платов, соскочили в обочину и поползли вперед, побивая все рекорды передвижения по-пластунски. Уже из безопасного места Николай бросил под машину гранату. Грохнул взрыв, и грузовик окутал пламенем. Передовой отряд сцепился с обороняющимися. Чуть позже подошли основные силы консерваторов, и всем стало не до ускользнувшей машины и не до чадящих останков. Разведчики благополучно проскочили дома, нырнули в очередной овраг и через минуту были на опушке леса. Когда машина, проехав с километров, встала среди деревьев, Руслан Бесков стянул с головы кепку, вытер ею мокрое от пота лицо и изнеможденно выдохнул. «Фу, выбрались».